классной я, осмелев, с некоторой горячностью высказал свои упреки мадам. «Какой скверни девочка!» — воскликнула мадам, едва сдерживаясь. «Прочитайте вслюг эти три, да, эти три главы из Библии, моя дорогая Мот!» Эти главы не слишком подходили к случаю, а когда я закончила чтение, она произнесла печальным голосом. «А теперь, дорогая, вам следует заучить на память эту чудесную молитву для смирения души». Молитва оказалась чересчур длинной, и я выполняла задание с неутихающим раздражением. Миссис Раск не выносила мадам. Говорила, что та при первой возможности ворует вино и бренди, что всегда спрашивает спиртное, жалуясь на боли в желудке. Можно было бы заподозрить, что тут не обошлось без преувеличений со стороны домоправительницы, если бы меня саму время от времени не отправляли под тем же предлогом за бренди к миссис Раск, которая, наконец, однажды появилась у постели страдалицы всего лишь с пилюлями и горчичниками, чем навсегда возбудила в мадам ответную ненависть. Мне казалось, все повеления и поручения мадам объясняются одним ее желанием — мучить меня. Впрочем, день долог для деток, детки быстро прощают. Но я всегда слышала угрозу в заявлении мадам, что она должна повидать мосье Руфина в библиотеке. И, наверное, беспокойство из-за возрастающего влияния мадам было не последней среди причин, заставлявших честную миссис Раск испытывать к француженке глубокую неприязнь. Глава 6. Прогулка в лесу. Два коротких эпизода, в которых более явно обнаружилась натура мадам, подтвердили мои худшие подозрения. Однажды из галереи я увидела, как она, думая, что я на прогулке и ей никто не помешает, подслушала под дверью так называемого папиного кабинета, комнаты, примыкавшей к папиной спальне. Мадам не спускала глаз с лестницы. Только с той стороны она и предполагала чье-нибудь неожиданное появление. Ее огромный рот был открыт, а глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Она жадно ловила каждый звук за дверью. Я отступила в тень, испытывая омерзение и ужас. Она походила на громадную, зияющую пастью рептилию. Мне хотелось что-нибудь запустить в нее, но непонятный страх заставил вернуться в комнату. Впрочем, возмущение взяло верх, и я опять вышла и направилась по галерее привычным быстрым шагом. Когда я вновь достигла поворота, мадам, очевидно услышавшая меня, уже спускалась по лестнице, одолев половину ступенек. «А, моя дорогая детка, безудержно рада найти вас и надетую, ми чудесно видим!» В этот момент дверь отцовского кабинета распахнулась, и миссис Раск, чье смуглое живое лицо пылало, шагнула из кабинета, необыкновенно взволнованная. «Господин сказал, вы можете взять бутылку бренди, мадам, и я с удовольствием от нее избавлюсь. Да, с удовольствием». Мадам присела в реверансе с ухмылкой на лице, в которой сквозили ненависть и издевка. «Лучше вам бренди иметь при себе, если пить изволите», — воскликнула миссис Раск. «Пойдите в кладовую прямо сейчас, не то дворецкий унесет его». И миссис Раск метнулась к задней лестнице. Это была не просто стычка, но решающее сражение. Мадам привлекла к себе Энн Уикстед, младшую горничную, сделала из нее что-то вроде любимицы и приспособила ее для своих нужд, подкупив ее моими старыми платьями и прочими вещицами, которые я дарила ей по совету мадам. Энн была сущий ангел. Но миссис Расс, которая никогда не теряла бдительности, однажды заметила Энн, кравшуюся наверх с бутылкой бренди под фартуком. Энн в панике во всем призналась. Мадам де поручила ей купить бренди в лавке и принести к ней в спальню. Тогда миссис Раск конфисковала бутылку и, не отпуская Энн, тут же явилась с младшей горничной перед очи господина. Он выслушал ее и призвал мадам. Мадам отвечала невозмутимо, прямо и без запинки. Бренди ей необходимо в лечебных целях. Она представила доказательства в виде короткого письма. Доктор Некис приветствует мадам де Ларужьер и рекомендует ей столовую ложку бренди и несколько капель настойки опия в случае возобновления боли в желудке. Бутылки ей хватит на год, а, возможно, и на два. Она заявляла свои права на лекарства. Мужчина оценивает женщину выше, чем она сама себя. Возможно, в отношении мужчин женщины в целом бывают ближе к истине. Возможно, женский взгляд здрав, а мужчины всегда заблуждаются. Не знаю, но таков, кажется, порядок вещей. Обвинения миссис Раск были отклонены, а я, как вам известно, оказалась свидетельницей торжества мадам.